Глава 29. Сирил Фелтон вернулся в воскресенье утром. Он потратил все деньги, которыми снабдила его Мэриан, и мучимый похмельем вернулся в единственное место, в котором мог рассчитывать на бесплатное жилье и бесплатную еду. Ожидая радушного приема, он его не получил. Казалось, в доме пришли к единодушному мнению, что комната слишком большая честь для него. И это следовало понимать буквально, поскольку все четыре спальни были теперь заняты, и Мэриан категорически отказалась позволить выселить Ричарда Кеннингема. Последовала небольшая любопытная семейная сцена. Мисс Силвер собиралась подняться по холму Фарн для того, чтобы посетить утреннюю службу в церкви Святого Михаила, новой и чрезвычайно уродливой церкви из красного кирпича с весьма деятельным викарием, чьи проповеди являлись последним словом в искренности. Они так всех шокировали, что люди, не бывавшие на службах годами, стекались в церковь послушать его. Она стояла в гостиной, практически никем не замеченная, в то время как Сирил подошел к креслу, в котором сидела его жена, чтобы облокотиться на его спинку, и голосом, которому он старательно придал ласковую интонацию, сказал: «О, ладно, я могу переехать к Инне». Инна Фелтон была настолько бледной, что побледнеть еще больше ей было просто невозможно. Но мышцы лица под бескровной кожей напряглись и окаменели, будто она приготовилась принять удар. Ее глаза обратились к Мэриан, и та сказала: «Нет, ты не можешь этого сделать. Она плохо спит, и ты будешь ее тревожить. На чердаке есть складная кровать, а около столовой маленькая комната, которая не используется, мы поставим кровать там». Ричард Кеннингем спросил: «Что насчет прослушивания? Как все прошло?» Сирил обиженным тоном сказал, что потерпел неудачу. «Дело не выгорело. Спонсор пошел на попятный в самый последний момент. Конечно, меня никто не предупредил». Мисс Силвер поймала себя на мысли, что ей любопытно было бы узнать, а существовала ли вообще хоть какая-то перспектива прослушивания. Она натянула черные лайковые перчатки, которые носила по воскресеньям, и отправилась в церковь. По возвращении она была способна наставить всю компанию на путь истины за ланчем, прибегая к цитатам из проповеди викария. Казалось, что в основном она встретила ее с одобрением. Правда, она была не вполне уверена, что было хорошим вкусом упоминать об убийстве мисс Эдриан. Шокирующее убийство, совершенное среди нас. Но она была всецело согласна за этими замечаниями. Викарий был безобразным, неистовым человеком, и он не выбирал слов. «Вы должны прислушаться к пятой заповеди. Я не стану говорить вам, что убивать грешно. Вы все знаете, что это грешно. Вы приходите в ужас, когда кто-либо совершает убийство. Но каждый из нас в отдельности, в каждый отдельный день своей жизни думает, говорит и совершает вещи, которые роняют семена, из которых и произрастает убийство». Мисс Силвер была крайне потрясена тем фактом, что он продолжил свою речь цитированием тех же самых слов, что она и сама употребляла: зависть, ненависть, злой умысел и жестокость. Когда ланч был закончен, Инна поднялась к себе. Мисс Силвер по пути в свою комнату видела, как она вошла, и слышала, как ключ в замке повернулся. Когда мисс Силвер снова спустилась вниз, она застала Сирила одного в кабинете, болтающегося там, совсем без дела. Мэриан ушла на пляж с этим парнем Кеннингемом. Они прямо неразлучны, да? Были настолько обходительны, что сказали мне, что не желают брать меня с собой. Не делай это, скажу я вам, что в доме находится столько посторонних людей. Когда здесь только что было совершено убийство? Мисс Силвер выбрала более удобное кресло, уселась и открыла свою сумку с вязанием. Проделывая это, она размышляла, что мистер Сирил Фелтон, развалившийся на кушетке, даже не потрудился встать, когда она вошла. Она отметила, что кожа у него была бледная, и под глазами пролегли темные круги. Но все-таки его можно отнести к привлекательным молодым людям и, пожалуй, вовсе не бездарным. Только уж очень похож на ребенка, которому все и во всем потворствуют. Определенно, от него почти не было никакой пользы. Ни ему самому, ни кому-либо еще в этом мире. Очень жаль. Очень-очень жаль. Размышляя подобным образом, но сохраняя трезвость ума, она взглянула на него поверх вязания и сказала: «Вы и меня относите к посторонним, мистер Фелтон?» «Да ладно, вы понимаете, что я имею в виду. Не нужно принимать это на свой счет. Но в конце концов, я ведь зять Мэриан и муж Инны. И я тут подумал, что просто чего-то не понимаю. Ведь вы обычно не устраиваете домашнюю вечеринку, назвав гостей, когда в доме произошло убийство. Ведь так? Вот что я хочу сказать». Если мисс Силвер и посчитала эту речь окончательным доказательством того, что кое-кто тут получил неправильное воспитание, она не позволила себе показать это. «Ваши свояченица и жена – две молодые девушки. Я надеюсь, мое присутствие обеспечивает им хоть какую-то поддержку». Миссис Фелтон пережила сильнейшее потрясение. Он посмотрел на нее и сказал: «Для всех нас это было потрясением. Но почему Инна так распереживалась? Они же не были с Хелен подругами. Они в глаза друг друга не видели до этой недели, и особой любви между ними при встрече не возникло, чтобы теперь так убиваться». Мисс Силвер кашлянула. «Это не слишком рассудительное замечание, мистер Фелтон». Он раздраженно махнул рукой. «Ну ладно, я ничего такого не имел в виду. Инна и мухи не обидит. Слишком сильно будет бояться причинить ей боль. Только последний идиот может вообразить, что она что-либо сделала с Хелен. Она просто не любила ее. И другие девушки тоже, ну вы же знаете. Она заигрывала с их мужчинами. Это мисс Эдриан. И вы не можете ожидать, чтобы другим это нравилось. Ревность, знаете ли. А еще любопытство. Что в ней есть такого, чего нет у них? Не то, чтобы я бросился с головой в омут из любви к ней. Не в моем вкусе, если понимаете, о чем я. И определенно она пришлась не по вкусу Инне». Говоря это, он достал сигарету и закурил, бросив спичку в направлении камина, нисколько не заботясь о том, куда же она упала. Он глубоко затянулся и медленно выпустил дым. «А этот малый Феликс, он-то искупался в этом омуте, будь здоров! Забавная штука, что он вот так вернулся. Я хочу сказать, это ведь практически самоубийство было, ведь так? И коли он собирался покончить с собой, почему бы ему было просто не утопиться, вместо того, чтобы возвращаться сюда и ждать, пока его не арестуют? И потом, эта грязная история, связанная с пребыванием на пристани, и вся эта чепуха, что он написал в показаниях, тут дело нечисто, вам так не кажется? Я хочу сказать, ну к чему суетиться? Куда легче и проще утопиться». Мисс Силвер быстро перебирала спицами. «Люди не всегда поступают самым легким и простым образом, мистер Фелтон. Иногда они делают то, что считают правильным». «Это что, вас удивляет?» Он зевнул и только в конце догадался прикрыть рот рукой. «О, нет-нет-нет, я хочу сказать, что все это очень странно. Я имею в виду, почему полиция его не арестовала?» «Возможно, они не убеждены, что располагают достаточными доказательствами». Он сидел в углу дивана, откинувшись назад и полуприкрыв глаза, и сделал еще одну глубокую затяжку. «Ну ладно, я просто подумал, что это странно», — мисс Силвер спросила. «Мистер Фелтон, вы считаете, что мисс Эдриан убил Феликс Брент?» Открыв глаза, он направил на нее рассеянный взгляд. «Не спрашивайте меня, вам любой это скажет». Глаза вновь закрылись. Рука с сигаретой свесилась с дивана. Пепел упал на ковер. Сигарета тоже упала. Мисс Силвер поднялась, подобрала ее и бросила в камин. Она подняла также и спичку. Затем она вновь села и продолжала вязать. Мистер Фелтон крепко спал. Однако ему не дали возможности спокойно отдохнуть. Воскресный полдень или не воскресный полдень, но инспектор Крисп вновь стоял на пороге. Новости о возвращении мистера Фелтона дошли до него в час дня. Сирил был вынужден подняться и ответить на множество вопросов, что он проделал с крайней рассеянностью и невнимательностью. Он зевал, курил, ерзал на месте. Его постоянно приходилось выводить из состояния задумчивости. Крисп ничего из него не вытянул. «Или он хитрее, чем кажется, или он ничего не знает», — сказал он начальнику полиции, приехавшему чуть позже. Марч задумчиво сказал: «Ну, он ведь актер». «Никудышный актер, судя по общим отзывам. Никогда не знаешь, вне сцены он может играть лучше, чем на ней». «А он не проявлял признаков нервозности?» Нисколько. Почти все время курил и зевал. Казалось даже, что ему все это безразлично. Марч насторожился. Это неестественно. Что именно? Он переигрывал. Должен сказать, Сирили есть больше, чем кажется на первый взгляд. Вы посудите сами, друг мой. Он шантажировал женщину. Ее убили ударом камня по голове, и полиция вызвала его на допрос. Он должен нервничать. Это не может быть ему безразлично. Безразличие в таких масштабах, как вы описали, просто невозможно. Если оно не искренне, значит, он пускает нам пыль в глаза. Если он пускает пыль в глаза, то что же кроется за этой пылью? Вы не упоминали о шантаже? Нет, сэр. Я подумал, что должен повременить с этим. У нас, безусловно, нет никаких доказательств. Она, должно быть, уничтожила те два письма, о которых упоминала мисс Силвер. Хелен собиралась выйти замуж, и ей они были ни к чему. Нет, я просто расспросила его о пикнике, о возвращении в дом, об окнах, дверях, спросил, не слышал ли он чего-нибудь ночью. И что ему было на это сказать? Ничего, что имело бы значение. Он видел, как Феликс Брент ушел вместе с мисс Эдриан, и заметил, что тот вернулся один, но не видел, как вернулась мисс Эдриан. Говорит, что на пляже были какие-то плащи и пледы, но он не знает, чьи они, и не помнит, кто занес их в дом. Говорит, что просыпался ночью только один раз, ходил в ванную, а потом опять отправился прямиком в постель. Говорит, все было тихо, никаких необычных звуков. Что значит необычных? Ну, я спросил его об этом. Он ответил, что слышал шум моря. Значит, он был на ногах где-то примерно между 12 и 2 часами. Знаете, я все думаю об этом ночном посещении ванной комнаты. История такая, что он мог запросто выдумать ее на тот случай, если его слышали. И потом, прямо перед его комнатой есть скрипучая половица. Он в доме совсем недавно и легко мог наступить на нее, входя или выходя из комнаты. Если так, он верно испугался и придумал отговорку на всякий случай. Что, конечно, является чистой теорией, в которой фактов, на которые могли бы опереться, нет ни грамма. Нам нужно откопать факты. Так, а что насчет этого парня Маунта, с которым Хелен была помолвлена? Крисп кивнул. Он звонил. Он был по делам в Шотландии и ничего не знал, пока сегодня утром не прочитал в газетах. Очень расстроен, если не сказать больше. Но, как я понимаю, приезжать не собирается. Очень много говорил о своих делах и о том, что официально они не были помолвлены. Если спросите меня, я скажу, что он хочет держаться подальше от этой шумихи. Мы, конечно, не можем его винить. Любой бизнесмен не захочет путываться в дело об убийстве. И вопросов о том, что он был к этому причастен, у нас не возникает. Я послал запрос в Глазго, чтобы проверить его слова о местонахождении, и тут все в порядке. Он зарегистрировался в центральном отделе в четверг утром до завтрака и был в этом отеле все время. Ее убили между 12 и 2 часами ночи с четверга на пятницу, так что мистер Маунт не мог этого сделать. Ну, не то чтобы он был первым в списке подозреваемых, но теперь мы можем и вовсе не принимать его во внимание. Марч сказал, «Приятно снять с кого-то подозрение. Итак, нам лучше приняться за Сирила Фелтона. Давайте позовем его».